Когда бронзовый Тирот появился из промежутка над восточным склоном гигантской горы, вулкана, грозно высевшегося над равниной с древним поселением, Торик тронул Драма за плечо и описал рукой круг. Ему хотелось оглядеть местность с воздуха. Очевидно, такое желание возникло не только у него. Еще два дракона парили в небе, а четверо лежали на земле. Среди них выделялась белая шкура Рута. Меж курганов бродили группы людей, и Торик с раздражением подумал, что всему Пирну уже известно о потрясающем открытии. Настоящий ливень огненных ящериц, жаждущих приветствовать Тирота, нахлынул на них. Торик мог расслышать их писк и щебетание даже сквозь свой подбитый мехом шлем. Он был чуть ли не оскорблен тем, что новости распространялись столь стремительно. Юг принадлежал ему. Однако совсем недавно его заставили признать, что он не распоряжается безраздельно всем южным континентом. Кто же тогда владел им? Всадники Бендена? Торик потряс головой. Один человек не мог удержать такое количество земель. Это доказала история завоеваний Фекса. Но он не повторит величайшие ошибки этого разбойника. Он не будет править страхом. Алчность тех, кто жаждал получить собственный холд, являлась еще более сильным оружием в его руках. Впрочем, в данный момент размышления на эту тему были бесполезны. Поэтому Торик сосредоточился на внушающей благоговение панораме, которая простиралась под ним. Тирот медленно кружил над неоглядными просторами лугов, таких широких, бескрайних, каких владетель Южного не видел еще ни разу. Над равниной возносился огромный вулкан. Его восточный пик был действующим, и три меньших кратера, притулившихся на юго-восточном склоне, тоже грозили извержением. Сверху было заметно, что лава стекала вниз, на юг по направлению к Зеленому морю волнующейся степи. Не об этом ли бедствии иногда невнятно сообщали его огненные ящерицы? Торик редко придавал значение своим снам, но то, что он увидел здесь, казалось совершенно непостижимым. Человека не должны беспокоить вздорные мыслишки Файров. Однако Торик различал с высоты мельчайшие детали, что соответствовали пейзажу, часто возникавшему перед ним в ночных видениях. Теперь он не сомневался, что равнина у подножия вулкана когда-то была заселена. Утреннее солнце позволяло четко разглядеть очертания курганов. Они не могли являться результатом действия природных сил. Холмы, четко отделенные один от другого, формировали квадраты и прямоугольники. Они шли ряд за рядом, квадрат за квадратом, большие и маленькие. Те ближайшие, на которые обрушился поток лавы, свидетельствовали, что даже древние не сумели защититься от недремлющих внутренних сил планеты. «Очень глупо, — подумал Торик, — строить поселение на открытом месте, где оно полностью уязвимое для нитей и для вулканических извержений». Драм обернулся к нему с невысказанным вопросом в глазах, и Торик неохотно кивнул. Его снедало пламенное стремление выяснить, что же Бенден предполагает делать с открытием, и увидеть, кто еще собрался полюбоваться на это чудо. На Торика трудно было произвести впечатление, но сегодня он испытывал благоговейный трепет. Тирот опустился на равнину неподалеку от мастера кузнецов Фандерелла, чьи огромные формы контрастировали с миниатюрной фигурой госпожи Бендена. Торик направился к ним, кивая по пути мастеру шахтеров Никату, Фнору и Интону. Поклонившись Флару и Лесе, он скользнул взглядом по маленькой группе молодежи, стоявшей поодаль, автоматически отметив, что Миноли и Пьемур знают о его прибытии. Он решил, что высокий парень рядом с Шарой должно быть Джексом, лорд Руата. Он был совсем еще мальчишка, слишком молодой, слишком незначительный для его сестры. Торик решил, что немедленно положит этому конец, сразу же, как только справится с вторжением Бендена на его континент. Он поглядел на Флара. «Да, Торик, — говорил тот, — именно молодой Джексом нашел это поселение вместе с Миноли, Пьемуром и твоей сестрой. «Замечательно!» – согласился Торик, превозмогая гнев. Пытаясь успокоиться, он перевел разговор на сами руины. Скоро он пришел в такой восторг, что, схватив лопату, стал призывать остальных на приступ курганов. Земля заросла толстым травяным покровом, и пробить его было нелегко. Но Торик, работая в паре с мастером Фондареллом, скоро изрядно продвинулся внутрь. Он был в превосходной форме, однако обнаружил, что лишь с большим напряжением выдерживает темп, заданный неутомимым гигантом. Торик слышал о силе и энергии Фондарелла, теперь он верил в эти рассказы. Во время редких передышек он искоса поглядывал на дерзкого сопляка, из-за которого Шара пробыла здесь так долго. «Мальчишка, лорд Бесхолда», — думал он. Несколько угрожающих взглядов заставят его напустить в штаны. Когда Торик в следующий раз переводил дыхание, он увидел, что небольшой белый дракон Джексома и несколько огненных ящериц помогают копать. Пыль летела столбом, яма углублялась с огромной скоростью. Он позвал своих файров, заметив, что даже Рамота, гордая королева Бендена, начала раскапывать маленький курган, выбранный лесой. Торик удвоил усилия, стараясь, чтобы они с Фондареллом не отстали. Леса и Флар, трудившиеся рядом, первыми добрались до стены, и все бросились к ним посмотреть. Торик последовал за Фондареллом, хотя был уверен, что раскопки абсолютно бесполезны. Древние наверняка опустошили все здания, прежде чем их покинуть. Он бросил только один взгляд внутрь выкопанной драконами канавы. То, что он увидел, напоминало такой же подобный камню материал, который использовался для креплений в найденной им древней шахте. Только янтарная панель Флара располагалась почти на крыше здания. Не слишком заинтересованный этим открытием, он ждал, пока остальные спорили, что делать дальше. В конце концов, мастер кузнецов решил, они должны объединить свои усилия и сконцентрироваться на кургане леса. Торик испытывал недоумение из-за того, что люди, которых он уважал, были подобно детям, охвачены тщетными надеждами. Он считал, однако, что не может теперь отступиться, даже если бы ему удалось уговорить Драма уйти. Всегда существовал шанс, вопреки разочарованию, вызванному прежними находками, что что-то осталось, и он не мог этого упустить. Это дало бы ему путеводную нить, что надо искать в других холмах, обнаруженных Шара и Хэмино, тех, о существовании которых мир не был так широко оповещен. После полудня удалось добраться до двери и открыть ее. Затем возбужденные исследователи вошли в курган. Ирония судьбы, именно Торик нашел там на полу странную ложку, сделанную из гладкого, чистого и необычайно прочного неметаллического материала. Леса была взволнована. Но когда все с энтузиазмом двинулись наружу раскапывать другой курган, Торик почувствовал странную апатию. Вечер наступил раньше, чем они завершили дневные труды, и он мог, наконец, бежать домой. Когда Леса пригласила его присоединиться к ним и переночевать в холде Робинтона, Торик вежливо отказался, попросив Драма отвезти его в Южный.